принеся маме добычу, опустившись к каньону и восполнив ману, мы с сестрой двинулись в путь. Погодные условия были идеальны, а из расселины дул сильный ветер, ровный, мягкий и с постоянной не меняющейся скоростью. Расправив крылья и поднявшись на метров 40, я вдруг ощутил некую неуверенность. В голове вспыхнул образ, что я спустился в каньон и не справился с ветром, меня бросило в сторону и размазало по отвесной стене. «Братик», — раздался взволнованный голос сестры, — «все хорошо», — я отогнал скверное наваждение и глубоко вздохнул. Было что-то страшное в том, что я собирался сделать, все же влететь в неизведанную расселину, где дуют сильные ветра, то еще безумство, но в моих интересах научиться летать в таких сложных условиях. Там, в горах рядом с Эверестом, может быть в разы тяжелее. «Калиса, не отставай», я наклонил тело и, спикировав, влетел в расселину. Я сразу же почувствовал холодный ветер, и чем глубже я спускался, тем холоднее он становился. «Сиал, я за тобой». Калиса хотела углубиться в расселину, но я настоял, чтобы она перешла на парение и подождала меня около земли. Мне хотелось кое-что проверить, и я полетел вниз. И чем глубже я опускался, тем слабее становился ветер. Поднявшись обратно, я смог найти подходящую высоту. Примерно в 20 метрах до края каньона дул ветер нужной силы. Можно было лететь, не терять скорости и высоту. Выровнявшись и заняв устойчивое положение, я пригласил сестру присоединиться. «Холодно, как зимой в лесу», — задорно прокомментировала Калиса. «Там внизу еще холоднее». «Сиал», — где-то через секунду отозвалась сестра. «А ты знаешь, что я поняла? То, что ты проголодалась». «Нет, мы же недавно кушали», — невинно ответила Калиса, не поняв издевки. «Что тогда? Тут можно лететь и не махать крыльями. Так удобно». Калиса уже на протяжении минуты ни разу не взмахнула крыльями. Это говорило о том, что мы действительно можем парить в воздухе столько, сколько захотим. У драконов явно нет физических ограничений на дальность полета. Конечно, если не брать в расчет усталость, остается решить вопрос с количеством очков в магии и выносливости, но это так просто не решить. Я распрямил крылья, позволил ветру нести меня и испытал прекрасное чувство, которое вряд ли можно сравнить с чем-то другим. Если там, наверху, я чувствовал безграничную свободу, постоянно махая крыльями, то здесь свободы не было, но я наконец смог расслабиться и получить маленькую передышку. Если наверху было чувство свободы, то здесь разум окутало чувство освобождения. Сестра чувствовала нечто подобное. Заодно она хотела, чтобы такой полет продолжался как можно дольше. И хоть стены каньона неслись мимо нас с огромной скоростью, сливаясь в оно сплошное месиво, это нисколько не давило на сознание. Наоборот, убаюкивало. Предавшись наслаждению и лишь изредка взмахивая крыльями, мы не заметили, как пролетели слишком много. «Сиал!» — взволнованно прокричала сестра. Стенки каньона постепенно удалялись от нас, а впереди замаячил силуэт широкой равнины. «Вижу, уже поздно, ветер усиливается. Летим вперед и наберем высоту, когда вылетим». «Хорошо», — Калиса превратилась в оживший клубок из нервов и ожидания. «Как и я, Лок, Мана, 991380. 32 взмаха всего лишь сделали, или 39, если считать с самого начала. Но мы пролетели куда больше, чем позволено. Стены расселены загораживают обзор, и нельзя сказать точно, как далеко наша гора, но мы точно пролетели весь каньон и скоро окажемся в области, которую видели из нашей пещеры. Ой, и влетит нам от мамы. Притом так, что вовек не забудем. Мы вылетели из каньона на открытое пространство. Снизу шумел водопад, сверху распростерлось голубое небо с белыми пятнышками облачков, а впереди простиралось что-то невообразимое, будто пейзаж со страниц со сказки перенесен в реальный мир. Огромная долина прерий с небольшими, повсеместно встречающимися зелеными островками леса и маленькими зеркальцами озер. Иногда встречались и небольшие холмы с крутыми склонами. Выпадавшая из каньона река делилась на несколько мелких. Они тянулись до самого горизонта, расчерчивая земли долины замысловатыми узорами. На всем их маршруте рядом с ними маленькими бусинками находились небольшие круглые озерца, наполняемые водой из реки через узкие каналы. А встречалось так, что из одного идеально круглого озера вода по каналу переливалась в другое идеально круглое озеро, а потом и в третье. У меня похолодело в груди. Вся долина была усыпана воронками правильной формы, будто кто-то целенаправленно пропахал землю взрывами артиллерийских снарядов. Эти озерца не что иное, как заполненные водой воронки. «Так красиво», — произнесла Калиса с придыханием. «Братик, полетели поближе. «Куда?» Я с ужасом посмотрел на сестру, все еще находясь в шоке от увиденного. «Вон туда!» Сестра взглядом показала на озеро, рядом с которым находился небольшой холмик, едва покрытый землей. Он каменной глыбой торчал из земли со странной выбойной на одном из склонов. С расстояния казалось, что это вход в небольшую пещеру. Выбойна контрастировала черным цветом с яркими красками долины. «Зачем? Нам надо вернуться домой. Вот посмотрим и вернемся». Калиса стала быстро снижаться. Я направился следом, понимая, что ее не переубедить. Лучше позволить ей удовлетворить любопытство, чем пререкаться и скандалить. Пока мы снижались, я поглядывал по сторонам и задавался простым, но очень интересным вопросом. Что здесь произошло? Откуда появились эти выбоины в земле и могут ли они быть связаны с неестественной природой каньона? Я посмотрел назад, на начало огромного плато, которое всегда видел с нашей пещеры. Разделенное каньоном, с его одной стороны располагалась цепь гор с пещерой, с другой – огромная зеленая равнина и не менее огромный лес. Больше всего привлекало внимание место, где долина прерий переходила в плато. Земля там находилась на двух совершенно разных уровнях по высоте с разницей в 700 метров, не меньше. Обычное явление, когда одна земная плита поднимается над другой. Вот только вместо резкого обрыва был обычный скол, в 3 километра длинный. И хоть он довольно крутой, но главное, он есть. Это доказывало, что поднявшее земную плиту с нашим плато тектоническое событие произошло миллионы лет назад. Именно этот склон и есть отголосок природных процессов, доказывающих, что каньон появился гораздо позже. Я перевел взгляд на реку, вырывавшуюся мощным потоком из расселины. Каскадом водопадов вода с шумом и брызгами летела вниз, давая начало рекам долины. Красивый вид бушующей стихии, способный перемолоть в труху самый крепкий камень, зачаровал бы меня, если бы не одна маленькая деталь. Пока мы летели в каньоне, было невозможно разглядеть места соприкосновения реки и каменных стен, но сейчас я прекрасно видел след, оставленный водой на отвесной каменной породе. Последние метры перед водой окрашены в темно-коричневый цвет, источены. В них уже не было таких острых углов, как по всей высоте каньона. Пазл практически сложился. Оставался последний, самый незначительный кусочек, чтобы полностью подтвердить догадку о рукотворной природе каньона. Но одно понятно наверняка. Возраст его минимален. Если склон между долиной прерии и равниной похож на дряхлого старика, прожившего не одну сотню лет, то каньон – это новорожденный младенец, только что появившийся на свет. «Как интересно», – проговорила сестра, отвлекая меня от размышлений. Она уже приземлилась и успела пройтись к берегу озерца. «Я же только что приземлился рядом с холмом». Черная выбойна на нем действительно оказалась небольшим входом в пещеру, но пролезть в нее я не смогу. «Сиал, смотри, как в маминых воспоминаниях, на острове ящеролюдов, на берегу, она нам показывала такую же сетку с рыбой. Помнишь, сетку?» Мой голос задрожал от крайне нехорошего предчувствия крайне нехороших событий. «Сетка. На берегу озера лежала брошенная в попыхах сетка. Старая, скомканная, с торчащими в разные стороны кусочками нитей и рыбой. Она уже не дергалась, как всякая только что выловленная, но ее глаза кристально чистые, без какого-либо помутнения. Эту рыбу вытащили из воды совсем недавно, а рядом с сеткой лежала деревянная лодка. Люди». Взрывом мегатонной бомбы в сознании пронеслось это слово. Оно было готово порвать разум на мелкие ошметки и погрузить его в пучину отчаяния и страха, и лишь оцепенение не позволило мне броситься на поиски тех, кто был здесь. Мозг генерировал несчетное количество идей и пытался проанализировать сложившуюся ситуацию. Я пробежался взглядом по округе. Чуть поодаль от нас стояли воткнутые в землю стройными рядами пялки. Между каждой парой была протянута толстая веревка. Рыбный промысел. Эти озера прекрасно подходят для разведения рыбы. Диаметром они 70 метров и глубины примерно в 20, этого хватит, чтобы создать подходящие условия, приплыть к таким озерцам на лодке в нужный срок, выловить рыбу и повесить сушиться. То, что сейчас рыба была в сетке и на сушилках ее не было, говорило лишь об одном. Люди приплыли сюда недавно. Они увидели нас, испугались, бросили все и спрятались. Я едва справился с паническим приступом, вцепился взглядом в озеро, где сидела сестра и лапой перебирала сетку с рыбой. Игралась и пыталась понять, можно ли это кушать. «Сестра», — проговорил я тихим голосом, медленно подходя к берегу. «Пожалуйста, подойди к воде поближе». «Зачем?» — недоуменно спросила Калиса. «Просто подойди к воде и сделай вид, «Что пьешь, бра? Пожалуйста, братик, что с тобой?» – испуганно спросила сестра, когда мы оба склонили головы над водой. Пещера была за нашими спинами в метрах 40 от нас. «Пообещай мне, что не будешь двигаться, Сиал. Пообещай, что не сдвинешься с места и не оторвешь голову от воды, что бы ни произошло, Сиал. Пообещай, я обещаю. Что случилось? Только не двигайся, сестра, только не двигайся. Да не буду я двигаться, обещаю. Что случилось? Нас видели люди». «Люди?» – недоуменно спросила сестра, не понимая, о ком я говорю. «Разумны, не двигайся». Я заорал, видя, как сестра стала испуганно поднимать голову. «Где они?» – спросила Калиса, отойдя от шока. «За нами есть пещера в холме. Скорее всего, они там. Что нам делать?» «Я думаю, и я думал». Думала о сказанной мамой словах, когда она привела темную эльфийку. Дракон – это не только разумное существо со своей волей и нуждами. Это еще набор ценных ингредиентов и, почему-то, все еще живая кожаная броня и обложка для книги. Особенно если это обложка черного или зеленого цвета. Я полностью уверен в том, что видевшие нас разумные обязательно доложат кому следует. И тогда к нам в пещеру вереницей потянутся неприятные личности, чтобы схватить нас и освежевать живьем. А мне рано на тот свет, я же еще свой гарем не собрал. Надо что-то придумать. Если разумные были здесь, увидели нас и спрятались, то искать их следует в пещере. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что они могли укрыться в другом месте. Надо как-то с ними поговорить и объяснить, что между нами мир, дружба, жвачка и друг друга мы вообще не видели и драконы здесь не пролетали. Надо дождаться, когда они вылезут, или выманить их. Как это сделать? Зайти за холм и подождать? Вполне себе хорошая идея, но в пещере под землей уж точно отличная слышимость и вибрация от наших шагов отзывается там эхом. Но главная проблема в другом. Пока мы будем сидеть и караулить, нас смогут заметить другие разумные. У меня есть идея. Я радостно воскликнул, посмотрев на склон, ведущий к высокому плато с равниной. Говори. Сестра заметно оживилась, и я приступил к объяснению только что посетившей меня мысли. План был прост и надежен, как процесс производства битума. Всего-то каких-то 15 химических операций, несколько технологических цепочек и тысячи рабочих рук. Слишком много всего могло пойти не по плану, но выбора у нас не было. Позади холма, примерно в метрах 100 от него, было другое озерцо с мутной водой и поросшими травой берегами. В него сестре предстояло погрузиться, оставив голову над водой. Перед этим мы вместе взлетим и направимся в сторону, постепенно скрываясь от наблюдателей в пещере. И когда окончательно скроемся, сестра полетит к озерцу, где максимально тихо приземлится и зайдет в воду. А я полечу к плато, поднимусь, незаметно подползу к началу склона и притворюсь черным камнем, наблюдающим за холмом и пещерой. Рано или поздно спрятавшиеся разумные выйдут, я подам сигнал, сестра подлетит к ним и остановит. А там я подоспею, и мы все вместе мирно поговорим. Калиса одобрила мой план. Договорившись не смотреть на пещеру, мы стали нарочито вальяжно отходить от воды. Но я остановился, не пройдя и двух шагов. Мне на глаза вновь попалась сеть, забитая свежей рыбой. Что бы ни случилось, не смотри на пещеру, я вновь попросил сестру. За последние минуты фраза «не смотреть в пещеру» была произнесена как минимум раз 20 и могла претендовать на звание местного молитвенного напутствия. Но плевать на это. Если надо будет, я еще 100 раз повторю. Даже станцую на задних лапах под ритм этих слов, лишь бы ничего плохого не случилось. «Ты что-то задумал? Хочу кое-что проверить». Я развернулся спиной к пещере и сел на берегу озера, подцепив зубами край сетки, приподнял ее над землей и в три движения закинул половину в пасть. Свисающие концы сетки смотрелись забавно, и сестра чуть не засмеялась. Но вряд ли будет веселиться разумный, которому принадлежит эта сетка. Повернув голову в сторону сестры так, чтобы из пещеры теперь могли видеть мою морду, я стал наигранно широко отрывать и закрывать пасть. Из пещеры донесся сдавленный окрик, словно кто-то зажал себе рот рукой, прежде чем крепко выругаться. И секунда странной мышиной возни. В пещере кто-то есть. Калиса даже на йоту не двинула головой в сторону. Да, он там, или они. Вполне вероятно, что в пещере есть запас еды и воды. Но не думаю, что разумный будет там долго отсиживаться. Все же, раз здесь занимаются рыбным промыслом, то основной пищей должна быть рыба. И зачем тогда нагружаться, если еду и так можно выловить? Да и с водой тоже не все так радостно. Зачем тащить с собой бочку воды, когда можно пройтись до речки? Быстренько закинув оставшийся кусок сетки в пасть, я раскрыл крылья и стал медленно набирать высоту. Сестра последовала за мной. Мы приступили к исполнению плана. Калиса повернула в сторону озерца и стала медленно планировать. Ее нельзя махать крыльями. К подобной роскоши она могла прибегнуть лишь единожды, когда будет садиться. Я направился к склону, быстро взлетел на плато, удостоверился, что с долины меня не видно, приземлился и бросился к краю склона. По пути выплюнув мозолившую рот сетку, вся долина просматривалась от края до края. Я видел и холм с пещерой, и озерцо, где спряталась сестра. «Калиса, я тебя не вижу». «Я хорошо спряталась». Сестра была довольна собственным мастерством камуфляжа. «Завидую я сестре. В такой ситуации сохранять бодрость духа и являть всему миру свой ребяческий азарт, это надо быть тем еще оптимистом. Хотя, сестренка и так по жизни оптимист. Немного пришибленный, но так даже интереснее с ней общаться. Правда, в последнее время у нее пришибленности становится все меньше и меньше. Я иногда скучаю по тем веселым дням, когда Калиса буквально за одну минуту могла выбесить меня. Я же говорил, что ты жаба болотная зеленого цвета и в воде тебе самое место, братик. Да как ты?» Калиса замолчала, придумывая колкий ответ. «Знаешь, ты злюка». Я спросил с наигранным непониманием. «Да, ты. Ты так вкусно жевал эту сетку и эту рыбку. Ведь мы рыбку еще ни разу не пробовали, и ты мог бы поделиться со мной. Но ты сам все скушал. Ты злюка. Я все маме расскажу». «Во-во-во, Калиса, стой. Не надо делать того, о чем будешь потом жалеть. Какая мама? Зачем жаловаться? А вот и не буду жалеть. Вот возьму и пожалуюсь. И будешь смотреть, как твоего братика мама ругает. Да, братик, злюка. Братик это заслужил. Может, договоримся? Как?» Мое предложение заинтриговало сестру. «Сетка лежит недалеко от меня. Рыба уже перемолота в труху. Но, думаю, ты еще сможешь немного пожевать. Не буду я жевать сетку». «И правильно». Повисла немая пауза. Разговор получился скомканным и не таким интересным, как хотелось. Да и уже нет во мне былого азарта, когда я мог днями напролет подтрунивать сестру. Все из-за того, что отношение к Калисе изменилось. Она моя сестра. Хоть немного глупенькая и иногда бесивая, но сестра. Прости меня за то, что назвал тебя жабой. «Братик», Калиса не верила в происходящее. «Мне уже не интересно дразнить тебя, как в детстве. Не обижайся на меня. Давай будем дружить, хорошо? Ведь ты у меня самая лучшая сестренка». Калиса мне не ответила. Лишь спустя минуту тихонечко и смущенно что-то пробормотала в канале мысли речи. «Что?» – переспросил я. «Ничего», – сестра резко одернулась, но смущение в голосе никуда не исчезло. «Все, ничего я не говорила. Калиса, беру свои слова назад. Мне нравится издеваться над сестрой, доводя ее до крайней степени смущения. Я на тебя обиделась. За что? Ты давно не играл со мной. Ну так разве это большая проблема? Вернемся в пещеру и поиграем. Обещаешь?» Промурлыкала Калиса. «Обещаю. Во что хочешь поиграть? В голову. Тогда найдем медведя». Я мысленно прочитал заупокойную молитву Мишки. Угу. Калису распирало от радости. К ночи небо испортилось, облака из маленьких ватных шариков превратились в плотные серые клубы дыма. Поутру, когда солнце вышло из-за горизонта, небо затянуло серой толстой пленкой, огромной скатертью раскинувшись во все стороны и запустив края за линией горизонта. Намечалась буря, и когда пойдет дождь, известно лишь одному святому рандому, вымышленному богу случая. Ближе к полудню я заметил движение в темноте пещерного входа. Спустя несколько минут оттуда вышел мужик с небольшой бородкой и парнишка, внешне чем-то похожий на мужика. Два рыбака испуганно озирались по сторонам, выискивая нас, но не нашли и стали о чем-то живо переговариваться. Вдруг развернулись и резко побежали ко входу. Я уж было подумал, что меня заметили и план разрушен. Но паренек встал около входа, а отец медленно полез вверх. Добравшись, он осмотрел заднюю часть холма и вернулся обратно. Где-то вдалеке сверкнула молния. «Калиса, давай!» – скомандовал я и взмолился, чтобы сестра успела. Калиса сразу же вышла из озера и раскрыла крылья. Ровно в этот же момент по долине прокатился гром, заглушивший звук хлопков. Все произошло слишком быстро. Настолько, что у меня хватило времени лишь встать и расправить крылья. Сестра за считанные секунды преодолела 100 метров, разделявших холм и озеро. Из-за большого расстояния я не слышал, как воскликнули от ужаса два разумных, когда позади них приземлилась Калиса. Она в два прыжка подскочила к мужику и ударила лапой. С развороченным позвоночником, торчащим из окровавленной спины, тот замертво упал на землю. В парня полетело магическое копье. Удар, его отбросило вперед, на лету развернуло, и он упал на землю лицом к небу. «Я справилась!» Победным кличем раздался голос сестры. «Да, она справилась. Поступила так, как поступил бы каждый, чье тело усыпано ценниками. Литр крови стоит столько-то денег, кусок кожи столько-то, кило мяса столько, печень столько, сердце чуть подороже, почки чуть подешевле, кости, зубы, глаза, роговые отростки. Но разве нельзя было просто поговорить с ними? Разве нужны убийства, когда разумные существа на то и разумны, чтобы уметь договариваться между собой? Неужели у нас не было и шанса все обсудить и попытаться уговорить их, чтобы они молчали? «Братик», — взволнованно спросила сестра, когда я молча приземлился рядом с парнем. На его лице застыла гримаса ужаса и боли. «Ты молодец», — сухо ответил я, все еще смотря на мертвое лицо. «И ты молодец», — сестра попыталась приободрить меня. «Ты все так здорово придумал. Если бы ты не понял, что здесь есть разумные, то они бы рассказали о нас всем, и нас бы пришли убивать. И теперь они мертвы. Или мы, или они», — парировала сестра под звуки начинающегося ливня. Эти слова взорвали бомбу в моем сознании, заставив задуматься над ее словами. «Калиса права, я все еще мыслю как человек. Да, я не хочу убивать и не вижу смысла выпускать кровь другому разумному, когда можно попытаться договориться. Но я, в отличие от сестры, упустил одну маленькую и крайне важную деталь. Мы с сестрой драконы, а эти двое – нет. Они эльфы, дворфы, люди, кто угодно, но не драконы. Для простых разумных мы не что иное, как кучка ходящих ингредиентов и ресурсов. И эти двое рассказали бы, кого они видели, и получили бы свои 30 серебряников за ценные сведения. Да, ты права». Я вновь посмотрел на лицо парня. Капли дождя барабанили по широко раскрытым глазам, постепенно собираясь в их уголках небольшими озерцами. Еще немного, и вода скатилась бы тоненькими ручейками по все еще розовым щекам. «Хватит сентиментальности. Сестра полностью права. Или мы, или они. И уж если делать выбор, то я выберу их. Я уже один раз умер, и помирать еще раз подобно выращенной на сало свинье не собираюсь. Надо улетать отсюда. Можешь проверить, остался ли кто в пещере?» — я попросил сестру. Калиса просунула внутрь голову. Там было что-то похожее на мамину пещеру. Какие-то мешки, веревки и инструмент. Но там не было других разумных. Пока сестра осматривала пещеру, я думал, что делать с вещами двух рыбаков. Если они пропадут, а вещи останутся, это вызовет много вопросов. Но с другой стороны, будет странно, если рыбаки пропадут вместе с вещами. «Сял?» Сестра закончила осмотр и вопросительно посмотрела на меня. «Еще немного, и дождь войдет в свою полную силу, и тогда на влажной почве отпечатаются наши следы. Медлить нельзя, придется все бросить. За одним исключением. Возьми его в пасть», — я показал на тело мужика, — «и полетим отсюда. Я возьму этого. Надо убрать их подальше». Вскоре мы поднялись на наше плато. Я стал кружить недалеко от земли, блуждая по поверхности взглядом и ища важную улику. Сестра присоединилась к поискам, но нам мешал дождь, полностью перешедший в ливень. Потребовалось уйма времени, чтобы найти эту чертову пережеванную сетку. Как оказалось, мы отлетели от нашей пещеры настолько далеко, что находились практически в самом начале цепи гор. Предстояло пролететь как минимум сотни 3 километров, если не больше, а это несколько дней в режиме отмахаться крылышками до полного истощения маны, приземлиться, восполнить ману, повторить, да еще и с телами в зубах тащиться придется. Благо у сестры не наблюдалось желания их есть, а то меня непременно бы стошнило. Пролетев один цикл и преодолев чуть больше полусотни километров, мы сбросили тела на вершине ближайшей горы, рассчитывая на стервятников. Но сетку я не выбросил. Лучше будет притащить ее домой и попросить маму спрятать. Кто знает, сколько эта сетка будет разлагаться на открытом воздухе, но несколько лет уж точно. Надо будет маме все рассказать. Хоть и мы совершили огромную ошибку, поддавшись азарту и прилетев к долине, но лучше ничего не скрывать. Ликура сама решит, что дальше делать. Вдруг из-за нашей ошибки придется сорваться с места и улететь из пещеры? Не отчаивайтесь на то, что забрали их жизни, даже если среди них был слабый. Его следовало защищать его же богам, но они этого не сделали, ибо были не способны защитить даже себя, сказала мама, когда наш рассказ был окончен. «Слабый?» — я переспросил маму. «Вся эта мистика про богов меня не интересует. Мало ли что удумают разумные, незнакомые с научно-техническим прогрессом, и с дедушкой Лениным, который бы им так прямо и сказал, что «Бога нет, я о молодом человеке, чья жизнь оборвалась в самом начале пути, сын мой, но не волнуйся об этом, ибо цена его жизни – ваша собственная жизнь, и я рада, что вы выбрали свою, что с нами будет». Сестра была напугана, так как наше наказание за вылет к долине еще не было озвучено. «О чем ты, дочь моя? Мы далеко улетели и нарушили свое слово. Я согласна в том, что вы улетели далеко, но нет согласия в другом, вами не было сделано 50 взмахов. Обещание вы не нарушили и нет нужды в наказании. Есть моя вина в том, что не предусмотрела подобное». Мама пристально посмотрела нам в глаза, и у меня по спине пробежал холодок. «Пообещайте, что более не воспользуетесь каньоном подобным образом и не улетите так далеко». «Да, обещаем», мы с сестрой ответили хором. «Вот и славно, дети мои». Ликура подняла руки, подзывая нас. Мы оба приблизились и получили порцию поглаживания. Сестра тут же принялась урчать подобно ручному котенку и настукивать кончиком хвоста от удовольствия. «Теперь вам следует отдохнуть», продолжила мама, когда с поглаживаниями было окончено. «Последние дни выдались для вас тяжелыми. Через несколько месяцев прилетит из Улиса. Я попрошу ее проверить тела, заодно посмотреть, как обстоят дела в тех местах. Но волноваться не стоит, ибо недалеко поля слез». «Поля слез» – именно так называется место, о котором вы рассказали. Рядом с ним расположены орочьи земли. Хоть они и высшие и разумные, но сохранили древние обычаи и прослыли кровожадным народом. Для их ритуала преображения нужны живые и разумные. Поэтому орки будут первыми, на кого падет подозрение. Есть странность в том, что разумные стали использовать озера поля слез так близко к водопаду. Но всему есть объяснение. Каждый разумный жаден и постарается забрать себе гораздо больше, чем ему положено. Но вам не стоит переживать об этом. Ступайте и отдохните. Ликура положила сетку в бочку с отходами и отправилась дальше добывать кристаллы. А мы с сестрой решили послушаться маминого совета. Вернулись в пещеру с кладкой, растеклись на приятном холодном полу двумя лужицами и отдались в омут блаженной неги. Правда, меня пару раз насильно вытаскивали из страны чудес, когда сестра решала воспользоваться моей спиной как лежанкой. Глава 4. С нашего полета к каньону прошло 3 месяца. Лето близилось к завершению, или даже перешло в раннюю осень с редкими желтыми листочками на деревьях. Недавно прилетела тетя. Услышав про наши злоключения, она тут же полетела выяснять обстановку на поле слез. Заодно осмотрела место, где мы сбросили тела. Там уже ничего не осталось. Стервятники склевали трупы, а ветер растащил остатки одежды. В долине тоже все спокойно. Рыбный промысел было в самом разгаре и складывалось впечатление, что пропажа двух разумных никого не потревожила. Мама все так же занималась добычей кристаллов, постепенно заполняя ящик для отправки. Тетя готовилась лететь обратно. За все время она успела перевезти несколько тонн магических камней. Мы с сестрой каждый день стояли недалеко от границы скверного леса и выманивали порождения. Хоть этот способ работал безотказно, но с каждым днем он надоедал все больше и больше. Было бы намного проще летать над скверным лесом и расстреливать магией порождения, но нельзя. Недавно мама рассказала, чем отличается наш скверный лес от других подобных мест. Оказалось, наш лес не самое ужасное место, он лишь третий по силе, а первым был сад эльфов, полностью поглощенный скверной. После Ликура показала в своих воспоминаниях, как из нашего скверного леса выстреливают в воздух странные щупальца, поднимаясь на высоту в 300 метров. Происходило это настолько быстро, что я ничего не смог понять. Вот вроде чистое небо, и вот в небе уже что-то извивается. Так что сейчас, лежа недалеко от скверного леса, мы с сестрой придерживались безотказного способа. Внимание, вы прожили еще один год. Получено 5 очков характеристик, 1 очко навыка. Текущий возраст, 43 года. Все-таки осень, я случайно проговорил в общий канал мысли речи. Сестра вопросительно посмотрела на меня. «С днем рождения тебя, Калиса, и тебя, братик!» Она замерла, уткнувшись в свой лок-лист. Я решил последовать ее примеру. Лок, всего лишь 38 уровень, который я получил 2 дня назад. В итоге, кое-как набрал 1,5 уровня за эти 3 месяца. Совсем безрадостная скорость, совсем и полностью. Ну, ладно, делать нечего, все же мы с сестрой еще слабы и много не можем. «Сял, смотри, опять они», сестра взглядом показала на опушку скверного леса. «Это были они, в край опостылевшие за последние месяцы скверно-модифицированные кролики. «Как же вы мне надоели, тупые кролики-мутанты!» «Это зайцы», — возразила сестра, вставав с нагретого места и готовясь к битве. «По обыкновению скоротечной, в кроликов сложно попасть, но вот убить проще простого. Уж очень задорно и с веселым хрустом они ломаются при падении. Кролики», — я тоже встал и внимательно присмотрелся к бегущим созданиям. «Если долго заниматься одними и теми же вещами, то невольно станешь изучать эти самые вещи. А раз кролики часто попадались, то их изучением я и занимался. Хоть и зрительным, издалека и внешнего вида, но изучением. Постепенно я пришел к выводу, что порождения скверны не одинаковы между собой. Даже сейчас к нам прыгали не просто 4 кролика, а 3 молодых и 1 взрослый. Чем старше тварь, тем длиннее коготь, торчащий из пятки. Зачем нужен коготь в таком месте, я так и не смог понять, а на вопросы твари не отвечали. «Зайцы», — надулась Калиса. «Нет, они, зайцы». Сестра посмотрела мне в глаза с требованием немедленно согласиться с ней, иначе она закусает мою шею до дыр, ляжет на меня и будет лежать, пока не отлежит лежалка. «Кролики, зайцы, кролики, зайцы, кро, сиал, они не могут быть кроликами». Переполненная негодованием, сестра повернулась в сторону прыгающих созданий. До них было еще примерно 1,5 километра, или чуть больше. Магическая стрела на такой дистанции не работает, а копье летит медленнее стрелы, и кролики от него увернутся. «Вот смотри, какие задние лапы большие, а такие могут быть только у зайцев. Калиса, как ты можешь такое говорить? Они, кролики, потому что...» Сестра попыталась меня перебить, но я легонько топнул лапой и зыркнул глазами. «Потому что самый милый зайчик – моя сестра». Сестра быстро-быстро захлопала глазками, засмущалась и отвернула мордашку, уткнувшись взглядом куда-то в землю. «Победа вновь достается мне, так как я не могу быть зайчиком», – застенчиво проговорила Калиса. «Да, и почему это?» «Потому что ты дракон?» «Нет, не поэтому», – Калиса замолчала, пытаясь подобрать слова. «Ну, у меня не выдержали нервы одновременно смотреть на выпрыгнувших из сна шизофреника наркомана кроликов и ждать, пока в голове сестры зажжется лампочка и осветит самые дальние углы пространства, что зовется складом умных мыслей, чуланом-шкафчиком здравых идей, картотекой неплохих задумок, сундучком хотя бы чего-то на крайний случай». «Не, сестра настолько долго соображает, что, наверное, там небольшой спичечный коробок, в котором бережно хранится небольшая шпаргалка с набором фраз на все случаи жизни. Но раньше даже и этого коробка не существовало». Калиса потихоньку умнеет, набирается опыта. «Это радует, потому что я не прыгаю», — прощебетала сестра. «Ага, не прыгаешь. Особенно ты не прыгаешь на меня. Особенно ты не прыгала на прошлой неделе, чуть не сломав мне спину». При упоминании того злосчастного дня в пояснице вновь начала ныть. «А ведь тогда я чуть пополам не сломался. Посчастливилось обойтись разрывом то ли органа, то ли артерии. Если бы я тогда не открыл лог-файл и не увидел, как медленно утекают жизни, то истек бы кровью. Но зато я потренировался в самоисцелении. Вначале было тяжело направлять потоки маны внутри своего тела к нужному месту, приходилось действовать практически на ощупь. К тому же, выяснилась одна неприятная особенность: самоисцеление действует циклами, по 250 выносливости и 50 маны, и чтобы залечить повреждения потребовались мои все запасы. Но не сломала же, сестра жалостливо посмотрела мне в глаза, ища в них оправдание. Не сломала. Кролики уже близко, потом договорим. Калиса согласно кивнула. Когда кролики приблизились, мы сработали по одному из планов, созданных как раз на случай столкновения с этими тварями. Отдельная стратегия была для волков, кабанов и арахнидов. Благо плюющиеся пауканы не встречались, а то было бы грустненько. Но больше всего не хотелось опять встретиться с древними. Одного такого мы несколько дней ковыряли магией. К счастью, самым частыми гостями были кролики-мутанты. Бороться с ними просто. Вначале сделать тройной выстрел магической стрелой по крайнему. Получив заряд магической бодрости, кроль добровольно отказывался от жизни и падал замертво. Оставшаяся компания зверела и бросалась к нам с утроенной скоростью. Одному бы мне не хватило маны, чтобы расстрелять всех с безопасного расстояния, но веер из 6 стрел полностью решал проблему их верткости. И постепенно, выбивая из строя одну за другой тварь, я наслаждался крохами начисляемого опыта. Так случилось и в этот раз. Отправив в последнего кроля двойной залп и окончательно добив валяющееся на земле переломанное тело, Сестра с радостью сообщила о новом уровне, но я не успел ее поздравить. Из скверного леса донесся слабый, едва уловимый звук ломаемых пополам деревьев, вырываемых с корнями. Хотелось, чтобы этот пугающий звук пропал, но он неумолимо приближался все ближе и ближе. Мы попятились назад, к опушке обычного леса. Взлетать не самая удачная идея, даймоны осталось немного. У сестры уж точно чуть больше 200, а на полноценный полет этого не хватит. Треск раздался совсем близко. Мы замерли, чувствуя кончиками хвостов деревья нормального леса. На открытое пространство вышло 8 ходящих на извивающихся корнях древней, направляясь к мертвым кролям. Раскачивая темно-коричневыми стволами, они скользили по земле корнями, похожими на бесформенные щупальца осьминогов. Ветки раскидистой кроны словно имели собственную извращенную волю и сознание, мотались из стороны в сторону с каждым дуновением ветра. Древние дошли до тушек, подняли на собой и устроили кровавый душ, разорвав их ветвями, и двинулись в нашу сторону, в лес. Стоило мне скомандовать, как глаза непроизвольно моргнули от увиденного. В мгновение половину расстояния между нами и древними заполнили раскачивающиеся ветви. Они преодолели эти 300 метров настолько быстро, что невозможно логически объяснить подобную скорость. «Братик!» – испуганно прокричала Калиса. «Уходим! Они отстанут и вернутся обратно!» Мы заскочили в лес и бегом направились к ближайшей поляне. Прекрасно ориентируясь на местность, мы без труда продирались сквозь зеленые заросли кустарников и обходили обширные участки бурелома. «Они ушли?» – спросила Калиса, наконец вбежав на открытое пространство. «Да, они не последуют за на». Раздавшийся треск обрубил все мысли, оставив одну. «Надо бежать, надо срочно лететь домой, пока не поздно». Но проблема была в том, что у Калисы недостаточно маны, а мы сейчас в самой дальней части леса. Но я подозреваю, что древние все равно пойдут за нами. «Калиса, слушай внимательно. У меня маны больше, чем у тебя. Сейчас взлетаем и ты летишь в пещеру, а я покружу недалеко от Сиал». «Нет, я так не сделаю». «Сделаешь. Раз они пошли в лес, то пойдут и за нами в пещеру. Мне не хочется оставлять тебя на полпути без маны. Я их отвлеку, пока ты не отлетишь на безопасное расстояние. Бра, взлетаем». Я расправил крылья и стал набирать высоту. Сестра занервничала и не сразу последовала за мной. Пришлось прикрикнуть на нее. «Разлетаемся». Я завернул в бок, стараясь облететь группу порождений. «Сиал», — жалобно произнесла сестра, но все же полетела в сторону пещеры, услышав новый окрик. Мой замысел был прост. Древние должны последовать за близкой добычей, то есть за мной. И план удался. Древние последовали за парящим в небе черным драконом. Отлетев немного, Калиса принялась истошно вопить, пытаясь достучаться до мамы. Но она вновь занята добычей кристаллов. «Что случилось, дочь моя?» — неожиданно отозвалась мама. «На нас напали древние с длинными ветками. Сиал их ведет за собой. Я чувствую вас. Сиал, сын мой, ты правильно делаешь, что держишься на большом расстоянии от них. Сколько еще ты способен лететь?» «Еще 40 взмахов». Мне хотелось узнать, как мама смогла так точно определить расстояние, находясь где-то в пещере, но этот вопрос лучше оставить на потом. «Тогда продержись, я иду на помощь. А что мне остается, кроме как держаться?» «Ровным счетом, ничего. Так что мана есть, вот я и держусь. А когда мана закончится, тоже придется держаться, иначе мое будущее станет похожим на конфетти из окровавленных кусочков. Отлети дальше, Сиал». Через несколько минут раздался мамин голос. Я послушался и отлетел так, что до древней было практически полкилометра. «Сын мой, позволь спросить тебя о помощи». «Какой? В теле ящеролюдки я не обладаю великими силами. Прошу тебя сказать, куда я попаду магией?» Я без промедления согласился, и тут же вдалеке, где находился вход в нашу пещеру, что-то блеснуло. Взгляд успел зацепиться за летящий на огромной скорости шарик. Мама целилась в древний, но снаряд сильно ушел в сторону. В лесу раздался взрыв, показался такой же синий купол, каким пользовалась тетя. Но в этот раз он не раскрылся, а просто расширился, поглотил часть леса и исчез, оставив после себя перекопанный участок земли. Верхний слой почвы вместе с кустами и деревьями словно угодили в огромную мясорубку. На участке остались лишь мелкие ошметки древесины и коры, перепаханные с землей. Теперь ясно, откуда в нашем лесу после столкновения с медведем появилось столько идеально ровных полянок. «Ближе к тебе, и правее». «Правее куда?» «Правее по тебе». Залп. Опять мимо. Корректировка. Залп. Уже ближе, но недостаточно. Вновь корректировка. Точно в цель. Сфера диаметром в 100 метров полностью поглотила древний кусок леса, перемолов все подчистую. Даже нельзя было понять, где конкретно в образовавшейся трухе лежат их ошметки. Спасибо за помощь, сын мой. А теперь возвращайтесь домой. На этот год ваше пользование скверным лесом придется прекратить. Мама не врала о том, что наши походы к порче прекратятся. В последнее время скверный лес уж очень странно себя вел, да и выход древний, что-то из разряда фантастики. Но это произошло, теперь надо отсидеться в пещере и посмотреть, что будет с лесом после зимы. Заодно стала ясна разница в маминых способностях. Сейчас она почувствовала нас с сестрой, даже не выходя из пещеры, а вот когда вела темную эльфийку, такого не наблюдалось. Оказалось, что она глушила свои магические способности. Примерно так же, как и во время добычи кристаллов. Мы с сестрой еще поспрашивали маму о поведении скверных древней. И, конечно, про ее магию. Мне не верилось в существование чего-то подобного. Оказалось, этой магией можно пользоваться после 2500 уровня. И не в драконьей форме, а в облике ящеролюда. Оставив нас осознавать услышанное, мама направилась дальше добывать кристаллы. Точнее, только меня, так как сестру вообще не заботили мамины уровни. Но я все же пытался осознать происходящее и предположить, кто такая вообще моя мама и как такое может быть, что даже в облике ящеролюдки ее уровень больше, чем уровень Изулисы в форме дракона. Глава 5. Водя когтем по полу пещеры, я старался как можно точнее начертить образы измененных скверной кроликов и других порождений скверны. Всю осень и зиму я только и делал, что изображал пещерного дракона и пытался познать премудрости наскальной живописи. И сейчас, в середине весны, я предавался этому вкрай опостылевшему занятию. Но куда деваться, если надо раскрыть дополнительные умения? Осенью, когда походы к скверному лесу оказались под запретом, перед нами встал вопрос, чем заняться. Сестра быстро нашла ответ. У нее под лапой была плюшевая игрушка черного дракончика, которая сопротивляется и всячески пытается вырваться из тяжелых объятий. Но сестру такие мелочи не заботили. Однозначно, я избаловал Калису. Остается лишь ждать, пока она подрастет, и ее желание быть все время с братом немного притупится. Но до того прекрасного момента мне только и остается, что превозмогать да молиться всем богам в надежде, что останусь жив. Вот примерно в такой момент, еще прошлой осенью, я решил раскрыть новые умения, ибо других занятий попросту не осталось. К горам мы могли полететь лишь весной, к скверне ходить нельзя, а к полю слез мы сами не сунемся. Но какое умение раскрыть первым? Все же мой старый мир был без магии и все умения, в той или иной степени, завязаны или на физическую силу, или на умственные способности. Тот же удар, мощный удар, прыжок, зоркость, адреналин или другие. В конце концов я пришел к выводу, что ничего из этого открывать не стану. Вот тот же удар. Он увеличивает силу удара рукой или ногой в 1,5 раза и скорость примерно настолько же. Вещь крайне полезная и явно мне пригодится, когда я воплощусь в ящеролюда. Но зачем дракону бокс? Я что, буду ходить в лес, находить медведя и устраивать соревнования? Я ему лапой ударю по морде, он мне, я ему, он мне, и кто первый упадет, того съедят. Нет, это дурость, я же все свои проблемы магией решаю, вот ее и надо развивать, но это только после спячки. Единственное, что более-менее подходило для изучения, умение адреналин. Оно позволяло сымитировать вброс адреналина и ненадолго войти в возбужденное состояние. Та же улучшенная реакция и быстрые движения, но без побочных явлений. Но зачем, как ни посмотри, а тратить очки на умение, которым я буду пользоваться раз в полгода, довольно глупая идея. Я решил ограничиться тем, что могло понадобиться в любом случае, фотография. Хорошие умения. С его помощью можно надолго запомнить один из моментов жизни. Эдакая хранящаяся в лог-файле вечная картинка. Спустя месяц бесплодных попыток я начал подозревать за собой шизофрению. Нет, я точно помнил, как можно открыть данное умение. Нужно начертить в воображении один момент из жизни во всех подробностях. Но сколько я ни пытался, ничего не выходило. Было одно подозрение, что это умение перекрывается навыком новелла знаний, о котором говорила Калиса. Я как-то спрашивал у мамы по поводу новеллы знаний, и она сказала примерно то же, что и сестра. А подойти и спросить напрямую, мол, почему у меня не получается открыть умение, о котором в мире еще не знают, потому что фотоаппарат еще не изобретен. Крайне глупая идея. Вот я и продолжал вырисовывать в голове картинки, пытаясь вновь и вновь раскрыть умение. Лог. Навыки. Черный квадратик. Маскировка. 2. Черный квадратик. Наблюдательность. 11. Черный квадратик. Концентрация. 5. Черный квадратик. Красноречие. 15. Черный квадратик. Знахарство. 2. Черный квадратик. Кулинария. 7. Черный квадратик. Знание механизмов. 12. Черный квадратик. Рукопашный бой. 3. Черный квадратик. Владение оружием. 2. Черный квадратик. Драконья картография. 1. Черный квадратик. Чувство магии. 10. Черный квадратик. Полет. 0. Общий показатель составного навыка. Черный квадратик. Черный квадратик. Крепкость крыльев. 0. Черный квадратик. Черный квадратик. Устойчивый взмах. 0. Черный квадратик. Черный квадратик. Направление полета. 0. Черный квадратик. Свободных очков навыков. 10. Да, вроде все звезды сошлись и можно вложить очки в картографию и открыть новеллу знаний. Но меня что-то останавливало. Нет, я точно помнил две вещи. Что самостоятельно открытый навык бесплатен, и что каждые 10 уровней в навыке дают дополнительное свободное очко. Все же, Сиал, вставай. Калиса вернулась с охоты, принеся маме кабанчика. Зачем? Никуда я не пойду. Я камушек. Очень мягкий и теплый камушек. Рядом послышались торопливые шаги. Калиса, не смей прыгха. Братик теплый. Прощебетало мое личное наказание, удобно свесив передние лапки. А вот ты такая маленькая и легкая, кое-как подогнув под себя передние лапы, я смог сделать пару вдохов. Вот именно поэтому я и пришла за тобой. Мама разрешила лететь к горам. Мама сказала, вот с этого и надо было начать разговор. Встань с меня. Нет, я камушек. То есть к горе мы не полетим? Я подавил желание сказать, что сестра не камушек, а гидравлический пресс. Полетим. Но сначала я отдохну. Что еще мама сказала? Бесполезно пытаться скинуть сестру. Все же разбаловал я ее до крайней степени наглости. Мама сказала, что там мы найдем много интересного. Даже подсказала, где смотреть. Интересное? Да. Мы найдем то место, посмотрим и когда прилетим. Мама нам расскажет подробнее о нем. Ну тогда полетели, найдем то место. Я предпринял очередную попытку встать, но сестра хотела иначе провести ближайшее время. Пришлось ждать, пока Калиса вдоволь наиграется. «Сильный», — проговорила сестра, сражаясь с ветром. «Сколько у тебя маны осталось? До пика долететь хватит?» Я сам едва справлялся с резкими порывами. Сестра ответила утвердительно. Долетев до ближайшей горы и кое-как приземлившись, мы едва не покатились вниз. Склон оказался слишком крутым, да и вечно дующий ветер устойчивости не добавлял. Но надо было восстановить ману, а то на перелет не хватит. Пока сестра продолжала жаловаться на ветер, я обернулся и посмотрел в сторону нашей пещеры. До нее чуть больше 40 километров, но мы уже потратили 2 запаса маны из-за сильного бокового ветра, постоянно сдувавшего нас с пути. Обнадеживало, что с другой стороны гор ветер будет слабее. Склон горы, на который мы приземлились, была частью цепи гор, уходящей от нас во все стороны света. Единственный ориентир, по которому можно понять масштабы каменных массивов, это Эверест. Он находился в центре массива и до него примерно километров 200, а значит общая длина массива примерно равна 400 километров. Где-то далеко на юге, где заканчиваются горы, обитают дворфы. А где-то рядом с нами, если сестра правильно поняла маму, должен быть их заброшенный город. Вот про это интересное место говорила Калиса. Но сперва надо преодолеть несколько горных пиков и одержать победу над ветром. Спустя несколько дней у меня уже раскалывалась голова от увиденного. «Да хватит с меня непонятной геометрической херни!» — прокричал я наш в общий канал мысли речи от возбуждения, или даже шока. Мы только что преодолели очередную горную цепь. Сместившись вправо из-за сильного ветра, мы практически вылетели к каньону. Эта огромная расселина смотрелась естественным творением природы рядом с рукотворным водосбором. И ведь за последнее время это уже второй раз я вижу не совсем адекватные вещи. Еще когда мы перелетели через первые цепи гор, мне срочно потребовалось приземлиться и немного отдышаться. Эверест, оказалось, находился в центре каменного полотна, усеянного пиками гор различной высоты. И в их расположении угадывались прямые линии, не столь явные, если не всматриваться, то можно и не заметить. Но я заметил, в 4 стороны от Эвереста и практически до конца полотна крестом отходили цепи гор. В тот день мне не было видно каньона и того места, где брала начало текущая в нем река. Но сейчас это место нашлось, и я задумался, что из увиденного за последние дни можно назвать самым странным. Может быть, это Верест с его четырьмя линиями гор, или же это огромное озеро правильной ромбовидной формы, в которое впадали все здешние горные речушки. Мало того, что нижний угол ромба был стесан ворвавшимся в него каньоном. Мало того, что другой угол ромба упирался в одну из линий Верестовых гор. Так еще из двух остальных углов отходили высохшие русла рек, поросшие кустарником и деревьями. В сознании вспыхнула сюрреалистичная картина далекого прошлого. Еще до появления каньона это озеро заполнялось потоками талой воды и, выступая неким хранилищем, отдавало ее в три реки по одной на каждый незадействованный угол. Но в один день что-то разворотило землю под третьей рекой, создало каньон и направило всю воду в сторону поля слез. «Красиво выглядит», — сказала сестра, неправильно истолковав мой возглас. «Не спорю, что красиво, но странно. И что, зато красиво, красиво, красиво». Я решил не пререкаться и спросить у мамы про это озеро и гору. «Где тот город? Нам туда», — Калиса взглядом показала в сторону Эвереста после минутных раздумий. По левой стороне от него шла линия гор. «Вот туда нам и следовало лететь. Но одно дело показать, и совсем другое — найти. Мы потратили 3 дня на поиски чего-то, что могло напоминать вход, двери, арку, проем, отверстие или что-то подобное. С большого расстояния казалось, что мы нашли прямой камень, выглядывавший из склона горы и лежащий на плоской подставке. Но при приближении подставка превратилась в запертый внутри гор маленький луг, а камушек — в огромную арку, высокую и широкую, с крохотными ступеньками перед ней. «Калиса, посмотри на меня», — я попросил сестру, когда мы приземлились рядом со входом. «Нет», — Калиса легла и свернулась калачиком, отгородившись от всего и вся. «Калиса, ну чего?» «Ничего, сестренка, вставай». «Нет, я отдохнуть хочу. Вот что мне делать с этим созданием? Я виноват в том, что она неправильно поняла мамины слова, и мы искали этот чертов вход совсем не там, где надо. Да я даже слова не сказал, но нет, она решила обидеться на себя за свою же непонятливость. Сестренка, давай внутри отдохнем». «Нет, я буду лежать здесь, а ты иди», — грубо ответила Калиса. «Так, или ты встаешь и идешь за мной, или я потащу тебя за хвост». «Не потащишь». «Уверена?» Я приготовился держать ответ за слова. «Увери». «Сял, отпусти», — завопила сестра, крепко сжав ее хвост челюстями. Я стал пятиться в попытке потащить сестру. «Не отпущу, братик». «Да мне все равно, братик или нет. Обижайся на себя сколько влезет, но вот мне зачем грубить? Прости, я не...» «Прощаю, я не в обиде. Но какой смысл вообще обижаться? Я ошиблась. Сильно. И что? Подумаешь, ошиблась». Я отпустил ее хвост и приблизился. «Я тоже много ошибался. Вот, например, надо было в детстве с тобой дружить, а не ругаться. И что, я на себя обижаюсь из-за этого? Нет, вообще не обижаюсь. Потому что на ошибках нужно учиться. Вот теперь ты знаешь, что надо переспрашивать у мамы, если что-то не понимаешь. Поняла? А что бы ты делал, если бы не ругался? Узнал бы, что зеленый хвостик вполне приятен на вкус». Я щелкнул челюстями. Сестра намек поняла сразу и подогнула хвост под себя. «Но мне все равно обидно», — тихо проговорила Калиса. «Ты опять? Но мы так долго летали. А если бы я сразу у мамы спросила, то...» «Братик, ты куда?» «Туда», — я кивнул на огромную арку. «А ты можешь обижаться хоть до позеленения. Ну, или до посинения. Подожди меня, дай отдохнуть. Я не буду больше обижаться, честно». Калиса посмотрела на меня жалобным взглядом. «Хорошо», — вздохнув, я вернулся к сестре. Устроившись поудобней, я уже хотел заняться самым детальным осмотром входной арки, но в меня внезапно и резко что-то уперлось. Сестра пододвинулась поближе, а закинутый зеленый хвост говорил, что Калиса очень даже рада моей компании. Посмотрев в пару рубиновых глаз, я про себя отметил, что сестра похожа на маму, особенно роговыми отростками на голове. Они растут точь-в-точь, как у ликуры. На надбровных дугах несколько совсем маленьких, и 2 одинаковых ряда, начинающихся где-то на темечке и уходящие на шею. Особенно крупные 2 передних отростка, в сантиметров 15 длиной. «Сял, ты чего?» Калиса удивилась моему пристальному взгляду. «Подумал, что у меня самая лучшая сестренка». Калиса отвернулась и уткнула между лап смущенную мордашку. Я же расположил голову на скрещенных лапах и всмотрелся в каменные очертания входной арки. Мама рассказывала, что дворфы живут в горных городах, вырубленных в каменной породе и уходящих на многие сотни метров вглубь. Кажется, Ликура говорила, что есть какая-то гора, где подобный город в глубину несколько километров. До сегодняшнего дня я как-то в это особо не верил, но после ромбовидного озера кое-что стоит переосмыслить. Входная арка была не из местного камня. Складывалось ощущение, что в горе вырубили проем, а уже потом воткнули в него огромные каменные глыбы и выбили в них витиеватые узоры. Судя по грязи, скопившейся между линиями, это место уже давно не посещали. Даже площадка перед входом поросла травой и мелким кустарником. Внутри прохода царила разруха, запустение и бегство. Не знаю почему, но именно это слово пришло на ум, когда мы зашли в темное преддверие горного города. В этом тоннеле мы вдвоем помещались свободно, а сам он уходил вперед на многие десятки метров, если даже не на всю сотню. По его краям на стенах встречались выбоины и участки с копотью и сажей, а на полу лежали ошметки отполированных каменных чаш, напоминавших жаровни. Ничего другого в коридоре не было, даже на стенах отсутствовали какие-либо узоры. Словно в те далекие времена жителям города хватило денег только на арку, а эти стены он лишь обтесали и сгладили. За коридором шел зал циклопических размеров. Потолок высотой 50 метров, не меньше, мы смогли бы свободно летать и даже не замечать его. Сам потолок поддерживали широченные колонны. Нижними и верхними частями они едины с каменной породой, а вот середина выделялась куском отполированного камня более светлого оттенка. Между колонн было не меньше 50 метров и тянулись они стройными рядами от коридора во все стороны. Влево шли 4 колонны, заканчиваясь стеной с выбитым на ней витиеватым узором. Вправо также шли 4 колонны и там была такая же стена с узорами. Но вперед шли лишь 2 колонны. За ними была обсыпавшаяся горная порода, полностью похоронившая под собой весь город. Некоторые камни в завале имели прямоугольные линии, словно обтесанные или даже выдолбленные в каменной породе. Одно дело, если бы грань была одна, то можно было бы списать на случайность. Но когда в камне встречались 2 отполированные грани, а между ними прямой угол, тут уже думать по-другому не получится. Но больше всего тянули к себе колонны и выбоины в них. Словно специально на одинаковом расстоянии в 2 противоположенных колоннах просверлили широкие углубления, чтобы вставить в них длинную палку. И у моего довода нашлось материальное подтверждение. На полу зала было разбросано огромное количество ошметков прямоугольных каменных полотен. Именно эти полотна вставлялись в отверстия в колоннах, словно массивные гобелены и ковры. Странно, как они могли держаться с таким весом на таких-то высотах. Хотелось бы удивиться, но за сегодняшний день я увидел достаточного и был вполне спокоен. Похоже, во время обвала полотна повыскакивали из отверстий и разбились на множество мелких осколков. И теперь невозможно понять, что же на них было изображено. Но я мог точно сказать, что изображено на 5 уцелевших каменных гобеленах, висевших непосредственно над полом. Наверное, это и спасло их во время неимоверной тряски, когда потолок рушился. Все же, чем ближе к полу, тем меньше амплитуда качения. 2 каменных гобелена были в дальнем правом углу, а 3 других висели левее от входа. Вот как раз к ним мы и направились. На первой каменной фреске высечены низкие существа в причудливых одеждах и с бородами. Они что-то торжественно несли в руках, и хоть стиль рисунка был крайне угловатым, похожим на рисунки народов Южной Америки из моего прошлого мира, но все же не так сложно догадаться, кто изображен на полотне. Ведь я находился в городе дворфов, а они, как известно, коротышки с бородами, а на гобелене изображены как раз коротышки с бородами. Это могло означать лишь одно – это эльфы. Это могут быть только лесные эльфы. Сестра удивленно посмотрела на меня, потом на гобелен, потом опять на меня, на гобелен. Хлопнув пару раз глазами, Калиса испуганно вновь посмотрела на меня и немного наклонила голову. «Братик, с тобой все хорошо? Ты ударился? Может, пойдем наружу, на солнышке полежишь? Полегче станет. Да все со мной хорошо. Посмотри, ну вылитые лесные эльфы. Коротенькие, толстые, с бородами. Конечно, эльфы, братик, конечно. Вот, я рад, что ты со мной согласна. Конечно, согласна, братик. Давай мы лучше на солнышко выйдем, воздухом подышим, а потом вернемся домой. Там мама, у нее и спросим, как эльфы выглядят. Какая же ты душная, а? Ну ведь ее жеку понятно, что тут изображены дворфы. Я же шутил, а ты даже не поддержала меня. Не смешно. Я подумала, что тебе плохо. Ну не обижайся на меня, а вот и обижусь. Сестра демонстративно, но легонько ударила хвостом меня по спине. Как думаешь, что они делают? Не знаю. Покушать несут, было бы хорошо покушать, у меня животик пустой. Все осмотрим и полетим домой. Потом все равно еще не раз прилетим сюда. Давай, радостно прощебетала сестра, подошла ко мне практически вплотную и запрокинула свою голову мне на шею. Не обращая на это никакого внимания, я продолжил разглядывать каменное полотно. Дворфы несли в руках что-то, напоминавшие корзины или чаны, с торчащими из них угловатыми ветками. Другие дворфы несли в руках горсти мелких шаров, третьи – черепашьи панцири, или что-то похожее на это, а четвертые – шары, похожие на клубки шерстяной пряжи. Мама как-то говорила, что в мире существует множество ценных магических зверей. Возможно, здесь запечатлено как раз одно из знаковых событий в жизни города – удачная охота, или что-то близкое к этому. Вторая каменная картина была поделена на две части. Притом правая половина, в свою очередь, тоже поделена пополам. В итоге на гобелене было три части, две небольших и одна крупная. На первой маленькой части дворфы из клубков пряжи сплетали себе одежду. На второй они делали доспехи из черепашьих панцирей. Все сходилось на теорию с охотой. Если бы не третья часть, самая крупная, на ней один из дворф взял шарик из кучи других, лежащих на ритуальном пьедестале, и обрабатывал его как драгоценный камень. Вот он стучит по нему маленьким молоточком, вот трет его о большой круглый камень, вот наматывает на него какую-то проволоку. Еще один дворф делает из шарика кольцо, другой сережки, третий – диадему, четвертый – какое-то непонятное украшение. А в стороне стоит дворф в доспехах и словно ждет, когда ремесленники закончат работу. Дальше гобелены не уцелели и нельзя понять, чем закончилась история и зачем тому дворфу были нужны украшения, одежда и доспехи. Пришлось перейти к третьему полотну. Странные ветки, которые несли дворфы на первом гобелене, теперь перетирались на огромных жерновах в труху. Получившийся порошок с особыми почестями высыпали в пещеру, где что-то росло. Оно чем-то напоминало грибы. Слишком непонятное действо было запечатлено на гобеленах. Сестре же очень нравилось рассматривать эти рисунки, но, как и я, она ничего не понимала. Зато она понимала, что мама знает, что здесь изображено. Правда, Калиса умолчала, что небольшой карманный справочник «Мама», содержащий ответ на любой вопрос, сейчас не с нами. Так что пришлось оставить вопросы на будущее и направиться в правую часть зала к двум другим полотнам.